Кстати, Лика назвала амбалов близнецами, но выглядели ребята совершенно по-разному. Ну, кроме формы, конечно, та у всех была одна, красная с белым. Основные цвета Спарты и школы Оптимист соответственно. Так вот, близнецы. Алий был чуть более темным, кожей, в смысле. А еще у него были густые коричневые волосы, которые он заплетал в косички и закидывал назад. Я его сразу окрестил бразильцем. Роман же наоборот, полностью сбрил шевелюру и щеголял ровненькой лысиной, как у всем известного трубочиста, врача и слесаря. Ну вы знаете. Правда, этот был в разы угрюмее, а таких девушки не очень любит. Вместе с белой, практически как у альбиноса кожей и внушительной мускулатурой, он напоминал этакого голема. Решено, так его и назову. Имена это слишком сложно, верно? То ли дело, бразилец и голем. Совсем другое дело. Про остальных я не знаю, закончила Лика. Ну что, доволен? Почти. Последний вопрос, и я отстану. Ты говорила, что этот матч особенный, но ответ девушки оборвал громкий голос. Зачем мы здесь? Я обернулся. Как оказалось, бразилец отобрал у рефери микрофон и вышел на середину своей части площадки. Нам обещали бой. Еще громче проорал он. И где же он? Трибуны с противоположной стороны ответили ему восторженным ревом. В воздух взметнулся флаг Спарты, медный щит с красной буквой «Лямбда», ну или «Эль» на русском, в самой середине. И где же он? Потрясая руками, еще громче заорал Алей. «Почему вы прячетесь, трусы? Выходите. Мужи Спарты ждут». Еще один восторженный рев со стороны фанатов Оптимиса и ледяное молчание от учеников Диусвир. А еще лица у наших были мрачные, и настроение хуже некуда, даже болтовня и то стихла. Если команда Диусвир не появится в течение 15 минут, с трудом отобрал себе микрофон рефери, то им будет признано техническое поражение. Я повернулся к Лике. Что происходит? Где Кэтлин? Вопросом на вопрос ответила та. В раздевалке ее нет, я проверила. Там вообще никого нет. Так, где она? Я задумчиво пожал плечами. А мне откуда знать? Она же твой друг. Эффектно взмахнула ресницами девушка. Или ты забыл? На ее лице появилась довольная улыбка. Дескать, ну-ну. Я тоже про тебя кое-что знаю. Забыл, спокойно ответил я. Болезнь, амнезия, все дела. Лика внимательно на меня посмотрела, словно пытаясь понять, вру ли я, а после разочарованно вздохнула. Что ж, тогда можно уходить. Обидно, я ожидала зрелища, а не позора для всей школы. Девушка потянулась за сумкой у ног, а я же задумался. Амнезия амнезией, но это не значит, что у меня совсем нет идей. Одна мыслишка все же есть. Подожди тут, я легонько хлопнул Лику по плечику и, не дожидаясь, пока та снова начнет ругаться, развернулся и уверенным шагом направился к выходу. Хлопок двери, и вот я уже на улице. Теперь можно и трусцой. Как только странная пелена осталась за спиной, а звуки испарились, я направился в сторону самого маленького из озер, постепенно переходя на полноценный бег. Следовало поспешить. Само озеро и река находились чуть в отдалении, ближе к углу школьной территории, если быть точным. Отсюда недалеко, всего пару минут бегом, но и времени у меня не так чтобы много. Я пронесся по дороге вдоль реки, пока не добрался до моста, широкого и каменного, с четырьмя львиными фигурами на боках, по две с каждой стороны. Собственно, если верить табличке, он так и назывался. Львиный мост. Красивая штука, но не очень популярная. Тут и на перерыве обычно нет народа, чего уж сейчас говорить. Слишком далеко от основных зданий, да и забор тут почти рядом. Я перешел с бега на шаг, поправил галстук и медленно стал спускаться к речке. Затем резко свернул направо и нырнул прямо под мост. Ага, как я и думал. Можно? Спросил я у Кейт, на что та ответила легким пожатием плеч. Супер. Пригнув голову, тут было всего метра полтора в высоту, я дошел до середины, прислонился к грязной стене и сполз вниз, на землю, прямо рядом с сидящей на корточках девушкой. Я огляделся по сторонам. А знаешь, тут даже мило. На удивление, это было правдой. До реки было около метра, так что если сидеть, прижавшись спиной к стене, то можно было спокойно вытянуть ноги. А еще здесь было светло, гораздо светлее, чем я ожидал. Это из-за реки. Журчащая вода отражала солнечный свет и преломляла его так, что он оказывался ровно под мостом. Добавьте к этому мирные плески рыб и запах весенней травы. Приятно, черт побери. Теперь не удивлен, что Кейт так нравилось это место. Вот только сейчас радостью от нее как-то не пахло. Она была явно подавлена. «Как ты меня нашел?» — безэмоциональным голосом спросила она. Ну уж нет, это мне не подходит, надо ее как-то расшевелить. Секунду, я пролез мимо, всего в десятки сантиметров от ее носа. Я краем глаза заметил, как на ее лице смешались удивление, смущение и злость, а затем с довольной улыбкой вытащил у нее из ушей наушники. «Иначе, как я узнаю, что ты меня вообще слышишь?» — пояснил я девушке. Та быстро пришла в себя, фыркнула и требовательно протянула ладонь вперед. «Давай сюда, только если ты их уберешь», — я отрицательно покачал пальцем в воздухе. Кейт секунду поколебалась, но кивнула. Я тепло улыбнулся в ответ и торжественно вложил оба наушника девушке в руку. «Прошу, пользуйся». Я не стал смотреть, что она с ними сделает. Вместо этого отвернулся к реке и закрыл глаза, наслаждаясь минуткой покоя. Как-никак я не слабо так вымотался, пока бежал сюда. Внезапно меня ткнули локтем под ребро. Не сильно, но чувствительно. «Больно же», усмехнулся я, но глаз не открыл. «Тебе не говорили, что ты дико бесишь?» Заметив, что я никак не реагирую, буркнула девушка. «Постоянно. Так что, я сделал вид, что не понимаю вопроса. За это меня ткнули локтем еще раз, на этот чувствительнее. Что ж они все такие боевые-то, а? Сначала Лика, теперь еще и Кейт. Мужчин надо гладить, а не бить. Вот только понимает это почему-то только Мэг. Кстати, где она? Что-то я в зале не видел. Хотя скорее всего просто засела где-то на верхних рядах с Федором и все ждут матча, который так и не начнется. Телефон, пояснил я, когда девушка уже начала тихо шипеть. Прошелся по нашей переписке. Ты несколько раз говорила про место с котятами и рекой, вот я и догадался. Ясно, пробормотала Кейт. Затем она обхватила руками колени и уткнулась в них носом. Оттуда донеслось неразборчивое бурчание. А я-то думала, забудь, она вытащила одну руку и помотала ей в воздухе. Неважно. А, нет, все еще амнезия. Я посмотрел на нее и внезапно для себя добавил. Извини, я же сказала, забудь. Все тем же голоском, пробубнила Кейт. Забавная она все-таки. Здесь, в ее любимом укромном уголке, и когда рядом не было посторонних, напряжение ушло. Теперь ей больше не нужно было держать маску дерзкой особы, которая вертела чужое мнение на тонких пальцах. Кстати, да, вопрос можно, скоро пойду, дай мне еще пару минут. Не об этом, каким я был, да амнезии. Кейт подняла голову и посмотрела на меня, в ее глазах промелькнуло удивление. То есть, мы же дружили, так, вот и расскажи, может, я что вспомню. Я ожидал, что она откажется, начнет отрицать, что мы вообще были знакомы, назовет меня болваном или вообще уйдет, но нет, она улыбнулась. Ты был слабаком. Хорошее начало, хмыкнул я. Еще что скажешь? Нет, правда. Тебя вечно шпыняли, а ты в ответ мог только вжимать голову и убегать. Еще ты был ботаником. Все свободное время проводил за книгой. У тебя еще прозвище было. Я покачал головой. Бумажка. Мне уже сказали. Она хихикнула. Ага, тебе очень шло. Уже понял. А хорошее-то будет? Кейт задумчиво приложила палец к губе и подняла глаза к потолку. Лоб наморщился, словно она изо всех сил пыталась что-то вспомнить, но у нее никак не получалось. «Ты серьезно? Вообще ничего?» Она тихо прыснула в кулак. «Да нет, ты был...» А вот тут она задумалась по-настоящему. Добрым, спокойным, внимательным. Ну хоть что-то. Тут я осознал, что за время нашего разговора я приблизился к ней вплотную. Более того, из-за разницы в росте девушка чуть ли не лежала головой у меня на плече. «Ты не пытался казаться лучше, чем есть?» Не заметив моего косого взгляда, продолжила Кейт. Сама она в это время задумчиво смотрела на плескающихся в воде рыб. «Мне этого не хватало, в самой себе». Внезапно ее голова соскользнула вниз и проехалась волосами мне по носу. Я отпрянул в сторону, не удержался и чихнул. «Извини», — отсела в сторону девушка. «Я не это хотела сказать. Просто, забудь, я сам спросил». Мы еще немного посидели в молчании. «Расскажешь, что произошло?» Кейт слегка скривилась, но затем кивнула. Ее кулаки сжались, а губы превратились в одну тонкую полоску. «Это все моя вина. Я должна была догадаться, что так произойдет и...» «Эй!» Я подсел ближе и легонько ткнул ее кулаком в оголенное плечо. «Завязывай, мы все косячим. Я вот, например, нарвался на двойное эссе от классрука. Кошмар». Девушка невольно улыбнулась и благодарно кивнула. «Ты же в курсе, что все школы соревнуются между собой?» Продолжила она уже нормальным голосом. «В спорте, оценках, везде так». «Да», она кивнула. «Вот только все смотрят только на игры. Почему? Потому что богам на них не плевать, озвучил я единственный логичный ответ. Вот только Диус Вир не участвует в играх. Вот именно. На нас всем было, как ты сказал, плевать. Но сегодня я могла это изменить. Понимаешь, ее изумрудные глаза икрились на свете солнца, а волосы, которые она обычно держала в узелке на затылке, свободно спадали на узкие плечи. А еще от нее буквально разило энергией. Я невольно залюбовался. Эй, ты меня слушаешь? Да, конечно. Ты в одиночку могла все изменить, кивнул я. Ну пусть не в одиночку, отмахнулась Кейт. Папа помог. Главное, что за первый официальный матч Диус Вир и Оптимиса согласилась судить Артемида. Я присвистнул. Вот именно, еще больше разошлась девушка. Более того, даже Гефест согласился помочь, и за ночь построил нам целый стадион. А-а-а, так вот в чем дело. А, видать, за полог тишины отвечала как раз богиня охоты. Вполне логично, так подумать. Вот только я просчиталась. В этот раз в голосе Кейт не было грусти, только раздражение и злость. Много злости. Дай угадаю. Доблестные спартанцы пошли на обман? Хуже, прошипела девушка и резво вскочила, едва не треснувшись головой о каменный низ моста. Они отравили всю мою команду. Мои брови резко взлетели вверх. В смысле, директор Дам Адгул, сцепив зубы, пояснила Кейт. Мы пошли на утреннюю тренировку. Я капитан, поэтому ушла раньше остальных. Хотела еще раз проверить новый зал, наклеить постеры, сам понимаешь. А через полчаса мне позвонил врач и сказал, что рядом с площадкой прорвало трубу, и всех увезли в реанимацию. Великий Зевс, я даже диагноз не знаю. Она резко ударила кулаком по ладони. Уроды, знали, что проиграют. А это вообще нормально? Нахмурился я. Разве Артемида не судья? Ты б знал, что творится на играх. С невеселым смешком сообщила девушка. По сравнению с Олимпиадой, это так, цветочки. Мило, задумчиво пробормотал я. И что дальше? Девушка вздохнула, отряхнула коленки от грязи и твердо посмотрела мне в прямо глаза. Дальше я пойду в зал, Адриан. Принесу извинения. Скажу, что мы снимаемся с соревнования. Оптимис получит победу и награду от богини. Секунду. Я честно пыталась оттянуть момент до последнего. Надеялась на чудо. Кейт болезненно улыбнулась и развела руками. Не вышло. Ты что, меня не слышала? Секунду подожди. Я первым выбрался наружу и подал девушке руку. У меня есть одна идея. Не надо, правда. Она вылезла из-под моста и зажмурилась от яркого света в лицо. Затем девушка набросила меня странный взгляд. Лучше скажи, ты правда читал всю нашу переписку? Не до конца, честно признал я. И по большей части себя. Было очень стыдно. Это, кстати, правда. Читать свои прошлые переписки, особенно переписки с девушкой, врагу не пожелаешь. Я думал, мне станет плохо, а ведь это даже не я писал. Вот только это не значит, что я так легко соскочу с темы. Кейт, помолчи, пожалуйста. Я же сказал, что у меня есть одна идея. Я достал из кармана телефон, открыл контакты и быстро отыскал нужный номер. Хорошо, что она заставила меня его записать, а то вышло бы как-то глупо. Алле, Мэг. Привет, это Адриан. Нет, нет, снова нет. Просто послушай меня. Федор с тобой? Да, супер. Спустись с ним ко входу. Я хочу попросить об одолжении. Что ты делаешь? Нахмурилась Кейт, как только я закинул трубку обратно в карман. А на что это похоже? Ищу тебе игроков. Она споткнулась о камень и едва не упала в реку. А когда справилась с балансом, ошарашенно замерла на месте. Ты что, спятил? Да нет, просто потерял память. А что? Но... Почему? Почему? Потому что я хотел посмотреть на своих будущих соперников на играх. Я хотел увидеть их, и чтобы они увидели меня. А еще мне нужно было набирать себе людей в клуб, и лучшего момента, чтобы выделиться, у меня не будет. Ну а еще, я развернулся на месте и уставился прямо в изумрудные глаза девушки. Затем улыбнулся. А чем ты? Мы же друзья, нет, и тебе нужна помощь. Но, Кейт, у нас мало времени. Ты со мной или нет? Губы девушки дрогнули, а затем расплылись в нехорошей улыбке. Еще как, отлично, тогда мне нужна форма. Она деловито кивнула, в раздевалке, там с запасом, так что должно хватить. Ты чудо, тогда разберись с Федором и Мэг, а я пока найду нам еще людей. У тебя есть на примете люди? Все мои друзья сейчас в больнице, покачала головой она и бросила на меня косой взгляд. Как ты меня назвал? Чудо, молоко такое, хотя здесь не продают. Что обидно. Ладно, разбирайся. Я наклонился вперед и ускоренным темным рванул вперед. Нужно вспомнить старые привычки. Как там? Я. Ракета? Точно. по дороге успел ответить на трезвонящий мобильник и быстро обрисовать ситуацию Федору. Тот согласился без раздумий, Мэг тоже. Остается надеяться, что они умеют играть. Я прошел через задний вход, через раздевалку, переоделся сам и захватил самый маленький комплект, шорты с футболкой, а затем вынырнул обратно на стадион. За те 10-12 минут, что меня не было, атмосфера стала только хуже. Сторона спартанцев размахивала гигантскими флагами и пела гимн города. Наша же сторона сидела с пустыми выражениями на лицах и молчала. Некоторые сиденья пустовали, люди просто начали уходить. К счастью, Лика все еще была на месте и смотрела, как я с улыбкой на губах и формой в правой руке двигаюсь прямо к ней. «Ты серьезно?» – спросила она в лоб. «Еще скажи, что ты не хочешь надрать Антею задницу», – хмыкнул я. Она прищурилась. «Мы даже ни разу не тренировались, верно? Я даже не знаю, есть ли у тебя еще игроки». «Тоже верно. Гардиан меня за это убьет. Все три в яблочко. И твой ответ?» Она обвела глазами зал, особенно задержав внимание на мускулистом брюнете. Внезапно ее нахмуренное лицо разгладилось, а в глазах свернулся ревновательный огонек. Ее главное качество – Лика не умела отступать. Она всегда шла до конца, и на этом можно играть. Только ради чести школы, и ты будешь мне должен. Я растянул губы в широкой улыбке. По рукам. Девушка кивнула и умчалась в раздевалку. А я думал, кого еще позвать. Знакомые у меня закончились. Нет, был еще Элай, но, уж лучше впятером. Мой брат никогда не отличался любовью к спорту. Дамы и господа, раздался громкий голос рефери. С огромным сожалением вынужден заявить, что мы опоздали на 20 минут. Прокатились по залу слова Кейт. Прошу прощения. На девушке была бело-золотая форма, а сама она буквально лучилась уверенностью. За ней с радостными лицами спешили Мэг и Федор. И если на лысому амбалу одежда оказалась слегка мала, особенно футболка, то на девушке форма смотрелась просто идеально, только подчеркивая гибкую фигуру и упругую грудь. Она даже специально выгнулась, чтобы произвести нужное впечатление. По залу пронесся единовременный выдох, мужской, понятное дело. А потом девушка заметила меня, а я уж думал, ты не попросишь. Счастливо крикнула Мэг, прыгнула вперед и на пару секунд обхватила меня за шею руками, параллельно прижимаясь всем телом. А еще не хотел брать номер. Болван, вы меня выручили, как можно более спокойно произнес я, старательно игнорируя прожигающие меня взгляды. Спасибо. Что ж, внимание я точно привлек. А чем вопрос, мужик? Добродушно пробурчал Федор и хлопнул меня по плечу. Я только за. Люблю волейбольца. Я кивнул в сторону площадки, куда уже успела выйти Лика. Тогда идем. Это ради этого мы сюда пришли, первым поприветствовал нас бразилец. Он даже не пытался скрыть своего презрения. Вы хоть играть-то умеете? Полегче, Олет, опустил руку тому на плечо капитан команды. Затем наследник Дамарекс дружелюбно кивнул. Не ожидал тебя тут увидеть, Анжелика. Та лишь пожала плечами, не прекращая разминаться. Тогда парень изучающе наклонил голову в сторону и попробовал еще раз. Я скучал, а я, нет, отрезала та и повернула голову к судье. Мы начнем уже или как? Тот отрицательно покачал головой. Вы не можете играть с пятью игроками. Это против правил. Девушка обернулась и посмотрела на меня. Ну, ты нашел кого-нибудь? Если шестого игрока нет, гнусаво продолжил судья, то я буду вынужден. Я шестой игрок. Раздался со стороны раздевалки громкий голос. Я обернулся и... Да ладно, серьезно, а он-то тут что забыл? Энрико Фулмин, глава клуба помощников. И кажется, ребят, вам нужна помощь, заметил мое удивление парень, подмигнул и перебросил мне мяч. Подавай, отверженный. Мы перевели взгляд на судью. Он недовольно кивнул, а затем махнул рукой в нашу сторону. Первыми подает команда хозяев. Приготовились. Я занял нужную позицию, дождался свистка и задумчиво посмотрел по сторонам, на свою команду, на команду соперника, а потом улыбнулся и подкинул мяч в воздух. Пора начинать. Глава 7. Волейбол. Часть 2. Волейбол – классный спорт. Справедливости ради, понял я это далеко не сразу. В детстве я его как-то не особо любил. Тут вот в чем дело. Стыдно признать, но я был не очень большого роста. Так что если меня и выбирали в школьную команду, то самым последним. А это всегда хреново. А потом я еще глянул правила и узнал, что вместо того, чтобы ловить мяч, его еще нужно было отбивать. Зачем? Муть. Короче, то ли дело пионербол или футбол. Там хоть нормально ухватить можно, ну или пнуть. А если ты вратарь, то и другое. Остальная семья, Почему мой отец любил волейбол, особенно пляжный и женский, я понял уже тогда, когда стал несколько постарше, а также понял, почему его так ненавидела мать. А вот для себя я открыл этот спорт уже на улице. А если точнее, то когда меня взяли в секцию по борьбе, мой тренер, это который бывший спецназовец, оказался лютым фанатом. Нет, специально дядя Володя, он просил, чтобы мы его так звали, никого не тащил, но, когда ты живешь на улице, а из друзей у тебя только такие же ученики, оборванцы и строгий учитель со шрамами на лице, хочешь не хочешь, а пойдешь. И вот тогда мне, что называется, зашло, сильно зашло. Я играл и тренировался ночами напролет, смотрел трансляции, знал на зубок всех чемпионов. Ну ладно, не всех, только из России и Бразилии, остальных так и не запомнил. Хотя нет, был еще один дико прыгучий японец, он тоже был ничего. Имя из головы давно вылетело, а вот прозвище «маленький гигант» как-то отложилось в памяти. Забавно. В общем, если подытожить, то волейбольный опыт у меня был. И что самое главное, как показал мой короткий опрос нашей команды, не только у меня, у всех, разного уровня, у кого-то меньше, у кого-то больше, но главное, что был. Если бы мне за 2 минуты, которые мы ждали начала, пришлось пояснять позиции, я бы точно повесился. Позиции в волейболе, кстати, 5, ну точнее, так-то их больше, но основных 5. Первое — это центральный блокирующий, тут все понятно. Самый большой мужик, или девушка, что реже, который должен в первую очередь блокировать нападение. Эта роль по вполне понятным причинам досталась Федору. Он и огромный, и соображает. Недаром, потомок Гефеста. Кстати, с мужиками и девушками, тут забавно. Обычно же как, есть женский волейбол, есть мужской. Вот только в этом мире разница в весе, мускулах и росте была как-то не настолько важна. Каждый белый был выдающимся атлетом. Кто-то лучше, кто-то хуже, но каждый мог проворачивать такие трюки, что и не снились обычным школьникам моей старшей школы. Как так, кровь богов, детка, она родимая, а не в символы. Нет, понятное дело, выхлоп у тех был солиднее, но вот только для нас, на время матча, они были под строгим запретом, чтобы через каждые 2 минуты не выкидывать мяч или менять сетку, вот мое мнение. С аспектами то же самое, так-то их фиг отследишь, но сегодня невидимым судьей выступала Артемида, так что жульничать было бессмысленно. Поймают. Мне-то особенно не стоит. Светить перед одной из олимпийцев силу Кроноса – это полный кретинизм. Не факт, что опознает, конечно, но рисковать как-то не хотелось. Если честно, немного обидно. С волейболом моя способность сработала бы просто великолепно. Но нет, увы. Ладно, обратно к позициям. После центрального блокирующего идет диагональный. Это его полная противоположность. И тот, и другой могут и атаковать, и защищаться – но первый обычно сосредоточен на защите, второй – на нападении. Большая сильная прыгучая сволочь, если по-простому, чтобы могла жахнуть так, чтобы другие присели. Рик подошел идеально, высокий, быстрый и сильный, что еще нужно для счастья. Дальше шли доигровщики, универсалы, короче, помогают в защите, добивают в атаке. Обычно таких в команде 2 штуки, требуется много бегать, прыгать и уметь делать все и сразу. Что у Кейт, что у меня хватало опыта, так что, надеюсь, мы подойдем. Девушка, услышав про опыт, мне явно не поверила, но это ничего, скоро исправлю. Последними были 2 уникальные позиции. Первая, либеро. Возьмите защиту и умножьте на 2. Нет, на 3 сразу. Не может атаковать или подавать, стоит сзади и пытается отбить весь тот треш, что каждый раз прилетаем ему в лицо. С либеро у нас возникли проблемы. Обычно это самый низкий игрок. Прыгать ему не надо, а чем ты меньше, тем тебе проще. Вот только позиция требует крепких нервов и быстрой реакции. И мы как-то остались без кандидатов. По итогу им стала Мэг. Она сама вызвалась. Так-то все 3 девушки были примерно одного роста, ну может, Кейт чуть-чуть повыше, поэтому в этом плане особой разницы не было. Но вот насколько она подходила в остальном, это уже другой вопрос. Вот только поставить кого-то другого было нельзя. Лика слишком важна. Ей досталась последняя, и чего уж греха таить, одна из самых сложных позиций, по моему мнению. Сеттер, он же связующий. Человек-робот. Мало того, что ему нужно блокировать вместе со всеми, так он еще и начинает любую атаку. Распределяет пасы. Только он знает, где будет финт, а где реальная атака. На этой позиции кроме опыта еще нужно иметь мозги, и золотая девочка подошла идеально. В общем, всех раскидали, кое-как обговорили планы. Без Рика, понятное дело, кто ж знал, что он придет, будет вникать по ходу игры, которая уже началась. Свисток судьи, и мяч взлетает в воздух. Я прячу улыбку, разбегаюсь, прыгаю. Удар. Диус Вир 1, Оптимис 0. После секундного замешательства объявил судья. Я же лениво протянул руку вперед. Обратно подайте. А неплохо, хмыкнул Анте и перекинул под сеткой мяч. Повторить сможешь? Еще раз в самый угол площадки, в полную силу. Так чтобы эти ребята вообще не сумели среагировать? Да нет, если честно, мне просто повезло. А самое главное, у меня другая цель. Свисток. Мяч взлетает в воздух. Я уже не прячу улыбку, разбегаюсь, прыгаю. Удар. Ай. Крикнула голубоглазая девушка в левом дальнем углу, рухнула на пол и отлетела на метр в бок. Но не потому, что я в нее попал. Совсем нет. Я в нее целился, конечно, но она проехалась носом по полу не из-за меня. Пусть скажет спасибо своему соратнику. Вместо того, чтобы дать девушке спокойно среагировать, бразилец просто оттолкнул ее плечом в сторону и принял удар сам. Вот только один вопрос. Нахрена? Не вышло же ничего. Мяч отлетел от его запястья вверх и, кружась, вернулся на нашу часть поля. Идеально. Осталось только принять и... Мой! Крикнула Лика, мгновенно вылетая в центр. Приготовьтесь. Девушка делает короткий жест в сторону Рика. Тот кивает и делает шаг назад. Разбег, прыжок. Парень взлетает над остальными и мяч на дикой скорости проносится у его лица. Бам! Мощный удар вниз, строго параллельно сетке. Антей прыгнул вперед, вытянул руку, даже коснулся пальца, но слишком поздно. Мяч отскочил от пола и улетел прямо к восторженным зрителям. «Вы хоть играть-то умеете?» — Рик насмешливо повторил слова бразильца. Правда, смотрел он при этом на распластавшегося перед ним наследника дома Рекс. Тот открыл было рот, но промолчал, лишь дружелюбно улыбнулся, одним плавным движением поднялся на ноги и хлопнув быстро звереющего близнеца по спине. «Он тебя провоцирует, Олет, расслабься, возьмем следующий». Я нахмурился. «Умный и хладнокровный, опасное сочетание, гораздо лучше, если бы он разозлился. Такие чаще совершают ошибки. Кстати, об ошибках. Классный пас, мне помедленнее, если можно». Лика деловито кивнула. «Учту. Надеюсь, я бы такой не взял, точно не с первого раза». Хотя судя по тому, как потирает правое плечо Рик, он тоже среагировал в последний момент. Никакой распасовки, сразу прямой в угол, почти без предупреждения. Нет, я знал, что она задумала. Лика тренировалась. Обычно в волейболе играют до трех побед, но не сегодня. Сегодня, до двух. То есть у нас всего было два матча. Три, если мы сможем выиграть хотя бы один. То, что мы возьмем... Первые два. В это я не верил. Просто начало удачное. Вот девушка и решила играть на максимум. Проверить, кто из нас как двигается, как реагирует. Правильное решение. Более того, я занимался тем же самым, но уже с нашими противниками. Смотрел, кто что делает, у кого какие позиции. Последнее было определить проще всего. Близнецы работали добивающими, Антей, диагональным, а синеглазка, которую чуть не прибил бразилец, либеро. А вот дальше начались странности. Связующим оказалась рыжеволосая девушка по центру, но я видел, как она двигалась и куда смотрела. Я уже говорил, что работа связующего задавать фокус игры, направление атаки. Так вот, рыжеволоска вместо этого постоянно поглядывала на наследника Рекс, словно ожидала команды. Интересно, но больше всего меня удивил Сет. Я-то думал, что сын Посейдона будет либеро. Маленький рост, юркий, фиг там. Центральный блокирующий. На фоне огромного Федора парень смотрелся самым натуральным хоббитом. Ладно, сейчас глянем. Свисток. Давай еще один. Игриво подмигнула мне Мэг. Доведем до десятки. Я ухмыльнулся. Мяч в воздухе. Прыжок. Размах и... Галим словил удар, но неудачно. Правой рукой, а не обеими. Мяг крутануло в воздухе и тот полетел обратно. Прямо на меня. Самое время для удара с задней линии. Давайте-ка еще раз. Разбег. Прыжок, замах, оп-па, в самый момент удара, когда мой пальцы только-только коснулись мяча, Сет прыгнул. Причем время он рассчитал идеально, обе ладони оказались ровно на нужной траектории, коснулись мяча, но парню просто не хватило силы. Впрочем, свою работу он сделал. «Дора!» — крикнул Антей, параллельно разбегаясь назад. «Давай!» — рыжеволоска кивнула, спокойно приняла мяч и по невысокой параболе отправила его прямо под удар. «А-а-а-о!» – набирал гул зрителей. Я пристроился справа от Федора. Кейт – слева. Прыжок на три. Раз, два, три. Бам! Оптимис 1. Диус Вир 2. Спокойно объявил судья. Я его не слышал. Лишь ошарашенно смотрел на красную ладонь. А перед глазами в это время еще висела идеальная фигура атлета в прыжке. Мощная выгнутая спина. Нога назад и рука, несущаяся с дикой скоростью рука, за которой последовал удар. «Это вообще реально отбить?» – раздался позади меня шепот Мэг. «Можем поменяться», – предложил Рик. В его голосе не было насмешки, он реально спрашивал мое мнение. «Мне будет проще». Кейт отрицательно покачала головой. «Если он их пушка, то ты – наша. Мы просто не угадали со временем. В следующий раз будет лучше». Время было идеальным, не согласилась Лика. С ледяным лицом изучая соперников. Те хлопали друг по спинам и поздравляли с первым очком. Затем она повернулась к нам. Просто у него молоток вместо руки. Она была права, и я это знал. Обычно же как, если вовремя прыгнул, то заблокировать мяч гораздо проще. А если и пролетит, то потому что криво поставил руки. А тут, он сшиб мою ладонь ко всем чертям. Однако, если нельзя остановить, то нужно коснуться. Снова подала голоса наша Либера. Я повернулся обратно. «Мэг, я могла его взять», — пояснила та. «Просто не ожидала. Дайте мне пару раз, и я привыкну». «Звучит, как план», — улыбнулся ей Федор. «Тогда поехали», — хмыкнул я. «Галим подает». «Кто?» — раздался мне в ответ хор из удивленных голосов, на что я просто махнул рукой и вернулся на свое место. «Свисток. Подачу мы взяли». Видать, угрюмый лысый заметил, что Либера у нас Мэг, а выносить такую красотку с одного удара, как-то даже обидно. Вот он и ударил в полсилы. Мяч отскочил от рук девушки вверх, отлично лег на руки Лики. Пас на Рика. Тот прыгает в воздух, изгибается не хуже Антея, мощный удар и мяч пролетает мимо, а сам парень чуть не влетает носом в сетку. «Извини, все нормально», их голоса слились в один. «Ожидаемо. Нам не могло все время вести, и даже сверхчеловеческая скорость реакции не панацея. Ничто не заменит тренировок». И примерно в таком формате прошел первый матч. Мы ошибались и с трудом разыгрывали базовые комбинации, пока ребята из Оптимис перекидывали мяч Антею, а тот забивал. Раз за разом. 25-16. Объявил окончание судьи. Стороны меняются местами. Хреновая концовочка. Но у нас было 3 минуты, чтобы обсудить, что делать дальше. «Ну, что сказать, нас слегка раскатали», – пробормотал Федор, вытирая полотенцем пот со лба. Между делом он бросал подозрительные взгляды на футболку, которая медленно, но верно начинала трещать. «Я ожидала гораздо хуже», – призналась Кейт и вылила себе на лицо стакан с водой. Мэг поступила так же, только вместо стакана взяла воду и как бы случайно пролила ее прямо на себя, особенно на футболку. Затем пробормотала что-то вроде: «Ой, я такая неловкая», и выразительно посмотрела на меня, дескать, заметил кружевное белье или нет, а если повернусь чуть боком, а если наклонюсь вперед. Я хмыкнул и перекинул ей полотенце, в которое она завернулась с обиженным видом. Естественно, заметил и оценил, я же не железный в конце-то концов. Кстати, чертовке досталось чуть ли не больше всех. Если ее в самом начале и жалели, особенно при подачах, то когда мы под конец начали выравнивать счет, те ребята разошлись, особенно Антей, он дубасил в полную силу. Мы, конечно, смягчали удар как могли, но, у всего есть пределы, и если бы Мэг не была белой, то сейчас бы ковыляла в медпункт с двумя сломанными руками, а так дело обошлось синяками. Откуда у нее хватало сил еще и на флирт, без понятия, причем не только со мной. Она и Рику улыбнулась и Федору подмигнула так, что тот уронил мяч, который до этого держал в руках, а ведь готов поспорить, что у нее все тело болело. Но при всем при этом Мэг даже не поморщилась, ни разу. Честно говоря, после сегодняшнего я ее зауважал. Кремень, а не девушка. Впрочем, главной причиной, почему мы вообще не развалились на части как команда и смогли отыграть очки, была, конечно же, Лика. Золотая девочка, казалось, была везде. Выныривала, когда это было нужно, отдавала команды, делала красивые перебросы. В общем, хорошо, что я решил ее позвать. О, легка на помине. Словно заметив, что я о ней думаю, девушка отошла в сторону и поманила меня к себе. «У тебя такие точные пасы, аж противно», — улыбнулся я. Впрочем, девушка пропустила мои слова мимо ушей. «Когда ты научился так играть?» — требовательно спросила она, уперев ноготок мне в грудь, и давай без своего типичного вранья, Адриан, я ни за что не поверю, что по фильмам, читал руководство, я заметил, как девушка поморщилась, и пожал плечами, если ты не хочешь, чтобы я врал, тогда не спрашивай, пару секунд мы бодались взглядами, ладно, наконец сдалась она, ты заметил, как они играют, хреново, только Сет и Антей нормальные игроки, близнецы слабоваты в защите, а девушек вообще похоже набрали, только чтобы было перед кем выпендриваться. Я, кстати, даже не удивлюсь, если прав. У спартанцев были замены, но только одну девушку на другую. Основную четверку, никогда. Других парней у них тоже не было, даже на скамье. Хотя не то чтобы замены были особо нужны. Белые даже без символа гораздо выносливее обычного человека. А тут всего один матч прошел. Я не про это, покачала головой Лика. Они играют как одиночки. Много атак, мало защиты. Согласен, кивнул я. Но это же логично. Нет, они ведь спартанцы. Показать себя лучше других, проявить себя. Классика. Она задумчиво прокусила губу. Жаль, что мы вообще не сыграны. Иначе у нас был бы шанс. Я поморщился. Давай без паникерства. Мы еще не проиграли. Ты где-то его видишь? Лика насмешливо подняла бровь. Я-то не собираюсь сдаваться, ты же знаешь. Но это не означает, что мы должны друг другу врать. Она кивнула в сторону остальных. Те что-то обсуждали между собой и изредка бросали на нас косые взгляды. Понимающие взгляды. Так, это никуда не годится. Я ухватил девушку за локоть и подвел к остальной команде. Народ, тут Лика считает, что нам не выиграть. А ты нет, что ли? Из-под лобья глянул на меня Рик. Нет, конечно. Хочешь, я сейчас задвину пафосную речь про братство и волю к победе? Кейт хмыкнула. «Да нет, это как-то не в твоем стиле». «Ладно, вы правы», – махнул рукой я. «Мы с вами не в сказке живем, и суровая статистика говорит, что у нас нет шансов. Половина их очков – это наши промахи. Сейчас тут будет «но», – авторитетно заявил Федор. «Но, вот видите, но это не значит, что мы не можем выиграть хотя бы одно очко». Я оглядел их удивленные лица и улыбнулся. «Первое очко. Предлагаю разыграть его как следует, чтобы эти клоуны испугались». По-настоящему, по нашей команде одна за другой прошел ряд смешков, вот, так-то то лучше, а мне нравится, раздался за нашими спинами уверенный голос, Антей, кто же еще, как насчет небольшого пари, парень был не один, в этот раз рядом с ним стоял Сет, и лицо было спокойным, но взгляд был довольнее некуда, как у кота обожравшегося сметаны, если вы победите, Малец выступил вперед и бросил на Мэг похотливый взгляд. «Никаких если», — холодно отрезал я. «Вторая подача будет нашей, а теперь проваливайте отсюда». Коротышка хотел что-то сказать, но тут за его спиной появился Федор. Он ухватил парня за шкирку, поднял как котенка и отнес к его команде. Затем вернулся и выжидающе глянул на Антея. «Жаль», — кивнул наследник Дамарекс. «Вам бы понравилось». «Начинаем», – громкий голос судьи избавил меня от необходимости что-то отвечать. Я обернулся к остальным и поднял один палец. Они кивнули. Больше слов не требовалось. «Подает команда гостей», – объявил в микрофон судья. Антей взял мяч в руки и несколько раз ударил им об покрытие. Потом нехорошо на нас посмотрел, особенно задержав на мне взгляд своих ярких зеленых глаз. А потом повернулся к толпе и поднял руку. Те буквально завизжали от восторга. Зал затопили крики и топот ног. «Оптимис, ту-ду-ду, оптимис, ту-ду-ду. Он будет бить со всей силы», — предупредила меня Кейт. «Знаю. Прямо в тебя. Знаю. Готов?» — раздался с той стороны голос насмешливый голос парня. «Крути педали, пока не дали», — пробормотал я себе под нос и повысил голос. «Давай уже!» — Антей только кивнул. Свисток. «А-а-а-о!» — все выше и выше звучал голос толпы, пока юноша набирал разбег. Бам! Мяч с дикой скоростью устремился вперед, прямо на меня. Я этого ждал, поэтому сидел в классическом приседе волейболиста. Ноги чуть согнуты, руки в замке. Но я чувствовал, что это не поможет. Не знаю, откуда у парня столько силы, но факт оставался фактом. Если я не отойду, мне скорее всего сломают обе руки и ребра. А если отойду, то мы проиграем. Естественно, я даже не пошевелился. Сейчас бы бояться пары царапин. Мозг сам по себе отсчитывал миллисекунды до момента, когда в меня на полной скорости врежется мяч. 5, 4, 3. И тут он замедлился. Мяч замедлился. На ту же миллисекунду, абсолютно незаметную для человеческого взгляда, но я как-то почувствовал, словно тот попал в очень густое желе, резину, которая хоть и не остановила его полностью, но задержала. А еще через миллисекунду я его коснулся, и удара, который должен был сломать мне обе руки, просто не произошло. Мяч взлетел в воздух и по красивой параболе полетел за пределы поля. Я едва не заорал благим матом от разочарования. Неужели все зря? Мой. Раздался громкий лики. Готовьтесь. Девушка с дикой скоростью неслась параллельно сетке. Прыжок вперед. Она в воздухе разворачивается спиной вперед и пасует мяч. Только чтобы затем улететь на пол, по дороге сбив несколько стульев и запасного рефери. Мой. Взревел Федор и рванул вперед. На него среагировала только рыжеволоска. Остальные понимали, что это просто финт. Но вот дальше. Энрико Фулмин буквально завис в воздухе. Мяч летел прямо на него. Он поднял руку и пропустил его мимо. Его блокировали Сет и оба брата. Рик знал, что не сможет пробить эту стену. Поэтому прыгнул раньше на полсекунды. А сам мяч пропустил уже дальше. Кейт. Бам. Диус Вир 1, Оптимис 0, уже второй раз за сегодня объявил судья. Трибуны взревели. Получилось. Бросилась мне на шею Кейт. Она была вне себя от радости. Получилось. Эй, возмутилась Мэг. Ты чего? Хороший удар, кивнул мне Рик, когда обе девушки от меня отцепились. Его рука скользнула к челюсти. Он криво усмехнулся. У тебя вообще удары хорошие выходят. Я бросил на него задумчивый взгляд. Слушай, прежде чем я успел сказать хоть слово, я осознал, что не могу, никто не может. Там, где пару секунд назад восторженный рев, теперь не было ничего. Полная оглушающая тишина, и от этого шаги одинокой девушки прозвучали еще зловеще. Она вынырнула буквально из ниоткуда. Раз и она тут, словно сама реальность подернулась дымкой. Мне не нужно было гадать, кто это. Зеленая туника, тесовый лук через плечо и амулет с изображением луны на тонкой шее. Артемида, богиня охоты, глава 8. Богиня охоты, матч окончен. Как только Артемида произнесла эти слова, давление в груди ослабло, и я понял, что снова могу говорить. Судя по короткому вздоху Кейт справа от меня, я был такой не один. Мир снова отмер. Зашипел микрофон в руке судьи, из зала послышались шорохи одежды и нервное покашливание какого-то парня в первом ряду. Люди зашевелись и принялись переглядываться между собой, но при этом никто не произнес ни слова. Все ждали, что произойдет дальше. А я же смотрел на богиню. Молодая, на вид не больше 20 лет. Изящные черты лица, миндалевидные глаза насыщенного зеленого оттенка, прямо как у Кейта веснушки, на носу и прямо под глазами. Целая россыпь. Свои ярко-рыжие волосы Артемида не заплетала в косу, а, наоборот, держала свободными. Волнистые пряди спускались легкими волнами на плечи и спину, практически касаясь кончиками изящной осиной талии. В каждом движении богини сквозила некая легкость, гибкость, не знаю, может, дело в том, как она шагала вперед, как двигала бедрами. Дикая лань в осеннем лесу. Сравнение, конечно, заезженное, но ей подходило просто идеально. «Моя госпожа», — тихо пробормотала Кейт, упала на одно колено и опустила глаза в пол. «Вы не поверите, какая это честь». Следом за девушкой зашевелились и остальные. Нет, на колени больше никто не рухнул, но тот же Рик и Федор почтительно наклонили головы и отступили назад. Даже Мэг как-то удержалась от комментариев и нырнула за спины остальных. Я же прищурился. Мне показалось, или богиня сейчас раздраженно поджала губы. Нет, сейчас на лице у нее снова была маска спокойствия, но я был уверен, что не ошибся. Читать людей – моя прямая специальность. Без этого ни один медиум и копейки не заработает. Но то люди, это этой же особе минимум пара тысяч лет, а то и больше. Хотя, Адриан, прервала мои мысли богиня, изящной походкой двигаясь прямо ко мне, сын Аида. Она говорила нейтральным голосом, без единого намека на злость, радость или любую другую яркую эмоцию. Артемида была словно статуя, самая идеальная статуя, которая только могла выйти из-под рук мастера скульптура. Вот только. Почему мне все еще кажется, что она огорчена? И тогда я решил рискнуть. Как-никак, я уже ссорился с одним богом, буквально орал во весь голос на второго. Зачем изменять принципам, верно? Я сделал два шага ей навстречу и вытянул вперед правую руку. Привет, сестренка. Как дела? Как охота? Пауза. Я сказал, что до этого в зале была тишина. Фиг там. На фоне безмолвия сейчас даже близком не стояло. Мне показалось, что люди забыли, как дышать. Богиня же замерла на месте. В ее глазах мелькнуло удивление, потом неверие, а потом смех, радость, а дальше случилось совсем уж невероятное. Ее правая ладонь поползла вверх, и вот теперь заложил. По толпе пронесся единовременный выдох, и то там можно заметить распахнутые от удивления глаза. У всех в голове пронесся всего один вопрос: она что, правда собирается пожать мне руку? Но нет, ее ладонь замерла на середине пути, и богиня быстро себя одернула. Она смущенно кашлянула, а затем натянула на лицо суровое выражение лица и сощурила глаза. «Я судья этого матча, Адриан. Я пришла, чтобы изобличить нарушения и наказать виновных». «Да», задумчиво протянул я. «А такие были?» Веснушки на ее лице пришли в движение, а глаза ярко сверкнули. Вот только не от злости, а наоборот. Мне показалось, или она сейчас едва не фыркнула. Показалось, наверное. Фыркающая богиня. Это как-то странно. Адриан, в матче против команды школы оптимисты я использовал аспект, чрезмерно сухим голосом сообщила мне она. Что ты можешь сказать на это обвинение? А глаза-то, как две стрелки, так и ждет, что я еще скажу. Без понятия, о чем ты говоришь, сестра, как можно более четко произнес я. Аспект не применял, клянусь Стиксом. Я вообще за честный спорт. Брови богини скакнули наверх. Но я же точно. Или нет, едва слышно прошептала она и нахмурилась. Затем, ее лицо разгладилось, она вся засветилась. Засветилась, это буквально, кстати, этаким ровным цветом малахита из тех, что поярче. Впрочем, долго это не продлилось, и ее лицо снова приняло суровое выражение. Значит, это произошло без твоего ведома. Но это не снимает с тебя ответственности. Потому во мое решение, матч закончен. Школа Диус Вир объявляется проигравшей и на год дисквалифицирована от любых волейбольных соревнований. Есть. Хмыкнул со своей стороны Сет и хлопнул Антея по плечу. Так им и надо. Тихо. Прошипел тот и глазами указал на развернувшуюся к ним богиню. Та обвела команду спартанцев пронзительным взглядом, особенно задержавшись на девушках и команде запасных, а затем снова заговорила. «Антей Рекс, в матче против команды школы оптимисты я использовал символ. Что ты можешь сказать на это обвинение?» В этот раз ее голос был на два тона холоднее, а в глазах не было ни малейшего намека на смех. Артемида была зла. По-настоящему. «Произошла ошибка», — уверенным голосом ответил парень. «Я наследник дома Рекса и никогда бы не стал. Антей, может», — подала голос рыжеволосая связующая. «Тихо», — рявкнул тот и так глянул на девушку, что та ойкнула и отшатнулся в сторону. «Тебя кто-то спрашивал? Ох, зря это он. Ты хочешь сказать, что я ошибаюсь?» — произнесла Артемида. Ее голос почти не изменился, но стал более вкрадчивым, что ли, и взгляд стал острее, как нож, или острие стрелы. Капитан спартанцев стушевался, но глаза не отвел. Впрочем, давать клятву Стиксом тоже не собирался. Просто стоял и молчал. Богиня медленно кивнула. «Что ж, тогда вот мое решение. Школа Оптимис объявляется проигравшей и на год дисквалифицирована от любых волейбольных соревнований. А еще, тут голос Артемида из холодного сделался просто-таки ледяным. На твоем месте я бы пересмотрела отношение к женщинам. Наследник великого дома Рекс». Я с трудом сдержал ухмылку. Богиня целомудрия и первая феминистка всея Греции. Ну да, сомневаюсь, что она была готова оценить патриархальные замашки парня. Протупил он знатно. Артемида грациозно повернулась, прошла мимо меня и встала прямо перед Кейт. Девушка вздрогнула и неуверенно произнесла. «Богиня, я». «Встань», удивительно властно произнесла Артемида и даже специально наклонилась вперед, чтобы поднять девушку за руку. «Я не желаю видеть своих дочерей на коленях». «Да, богиня». Кейт медленно поднялась на ноги и подняла голову. Богиня встретила ее теплой и настолько яркой улыбкой, что у меня даже мурашки по коже пошли. И не у меня одного. «Госпожа, помолчи». Артемида провела рукой по щеке девушки, поправила той выбившийся локон, а после слегка наклонилась вперед и что-то быстро прошептала ей на ухо. Затем отодвинулась назад и внимательно посмотрела на девушку. «Ты поняла меня?» Моя одноклассница медленно кивнула. Затем бросила на меня странный взгляд и кивнула еще раз. «Умница!» Провела по ее волосам Артемида, а затем отступила на два шага назад и взглянула уже на меня. «Адриан, сестра!» Пару секунд богиня просто оценивающе меня смотрела, а затем, словно что-то для себя решив, пожала узкими плечиками и громко произнесла: «Удачи на Олимпийских играх, я буду внимательно следить за твоими успехами». «Мой отец, тоже, зеленая вспышка, и богиня исчезла. Остался лишь легкий запах свежей травы, можжевельника и, кажется, ивы, но и он быстро испарился. И да, как я это распознал, Даже не спрашивайте, без понятия, сам не знаю. В своих сеансах я такие штуки не использовал. Что это было? Первой подала голос Лика и требовательно на меня посмотрела. Адриан, ты про что? Задумчиво ответил я, переваривая полученную информацию. Девушка нервно хмыкнула. Про все. Богиня, аспект игры. Я даже не знаю, с чего начать. Значит, не начинай. Лика хотела было возмутиться, но я ее опередил. Чуть позже, ладно, и не здесь. Я демонстративно кивнул в сторону наших соперников. Те уже тоже ожила и вовсю обсуждали произошедшее. И если две девушки из их команды просто стояли в сторонке, а близнецы и Сет просто друг на друга орали, то Антей. Антей смотрел прямо на меня, не отрываясь. И я видел в его глазах ненависть. Чистую незамутненную ненависть человека, который считал себя выше всех и недавно понял, что это далеко не так. Ненависть и обещание. Хорошо поиграли, махнул я ему рукой и первым отправился в раздевалку. Удачи на играх, ребят. Он что-то пробормотал в ответ, но я не расслышал. Плевать вообще, и так понятно. Угрозы, оскорбления, намеки на скорую расправу. Ничего хорошего, короче, я уже привык. За спиной послышались шаги, и справа и слева от меня вынырнули Федор с Риком. Парни хоть и бросали на меня странные взгляды, особенно первый, но при этом оба молчали, за что я был очень благодарен. Мне хотелось побыть одному и подумать. Правда, кто ж мне даст? Как только мы переоделись и вышли наружу, меня поймали девчонки. Мэг ухватила меня за правую руку, Кейт пристроилась слева, а Лика заняла место строго за спиной. Лица у всех были тверже некуда, явно заранее договорились. Я бросил косой взгляд в сторону. «Парни, меня тут в заложники взяли». Мэг честно попытался что-то сказать Федор, но поймав на себе взгляд красотки с розовыми волосами, мгновенно заткнулся и неуверенно почесал лысую голову. «ГМ, мне, наверное, пора». Илай просил, чтобы я заскочил к нему после матча, так что он бросил на меня виноватый взгляд, развернулся на месте и резво зашагал в направлении главного школьного корпуса. Если мне не изменяет память, мастерская брата в другой стороне. Хотя, ладно, он хотя бы попытался. Рик так вообще просто прошел вперед и занял место во главе процессии, тем самым окончательно взяв меня в клещи. «Ладно, ребят, ваша взяла». Я высвободил локоть из руки Мэг и кивнул в сторону парка. «Там меня убивать будете». Так в полном молчании и полном окружении меня довели до парка. Я выцепил глазами пустую полянку, плюхнулся на траву, к дереву, и прислонился к тому спиной. Остальные все с теми же суровыми лицами разместились прямо передо мной. Этаким небольшой полукруг вышел. «Давайте». Поморщился я от яркого солнца. «Начинайте». Четверка переглянулась между собой, а затем... «Сестра, ты совсем спятил? Откуда у тебя аспект? Как ты попал на Олимпийские игры?» Их голоса слились с один. Я поднял обе ладони в воздух. «Так, так, так, не все сразу же, блин. По порядку. Сестра, первой не выдержала Мэг. Ты серьезно?» Я пожал плечами. «А в чем проблема? Двоюродная же. Для него вон», я кивнул в сторону Рика. «Так вообще единокровная, и ты решил, что ей стоит об этом напомнить», — покачал головой парень. «Адриан, как ты с таким отношением выжил вообще? Сначала нахамил великому Зевсу, теперь Артемиде. Что дальше? Бросишь вызов Аиду? Ты бы знал», — хмыкнул я. «Она богиня-имбецил, не выдержала Лика. Ей тысячи лет. Ты хоть понимаешь, что это значит?» Мои губы сами собой растянулись в широкой ухмылке. «Имбецил? Анжелика Веры, как так можно? Слышал бы тебя отец». Та зашипела и приложила пальцы ко лбу. «Просто замолкни, будь добр, мне и так уже плохо. Ты хоть знаешь, сколько у Артемиды было жертв?» Подхватила упавшее знамя Мэг. Девушка скрестила ноги, уперлась в колени ладонями и посмотрела прямо на меня. «Нет, Адонис». Наслала на него кабана, включилась Лика. «Актеон, превращен в оленя. Гиппомин Аталанта, Гиппа. Теперь они львы. Кажется, я начинаю видеть закономерность», хмыкнул я. «Гиппа была дочерью Хирона», поправил девушек Рик, «и ее превратили в кобылу». «Спасибо, без проблем». «Да нет», Лика покачала головой, «за то, что ты нам помог. Без тебя мы бы не справились. Правда, ты здорово бьешь, а ты пасуешь», улыбнулся ей голубоглазый блондин. «Это было классно». «Опа, Лика что, сейчас покраснела?» «Забавно, как говорится, не вышло с одним сыном Зевса, попробуй с другим. Благо, у него их много». «Не знаю, народ», — протянул я, прерывая ставшую немного неловкой паузу. «Вы из нее совсем какого-то монстра делаете. Мне она такой не показалась». «Потому что ты придурок», — припечатала Лика. «Полный, и не думаешь о последствиях», — поддакнула ей Мэг. «Кейт», — повернулся я задумчиво покачивающейся туда-сюда девушке. «Что скажешь? Она все же твоя богиня». Девушка вздрогнула. «Понял, не отвлекайся». «Очень смешно», — поморщилась та. Затем подняла лицо к солнцу и задумчиво пробормотала. «Я никогда не считала ее злой. Отец говорил, что ее просто не понимают. Она ведь держится в стороне от Олимпа, изгой, по своему желанию, и чтобы никто не мешал ее работе». «А что она тебе сказала?» — полюбопытствовала Мэг. «Сказала, а ты про, что я должна помочь Адриану на играх». На меня уставились три пары глаз. Я пожал плечами. «А я-то тут при чем? У меня не было клуба, вот я и создал новый. Спасибо Рику, это он меня надоумил». Парень хотел было что-то возразить, но его опередила Мэг. Девушка чуть ли не прыжком оказалась прямо рядом со мной, прижалась грудью к плечу и с намеком посмотрела прямо в глаза, где можно записаться. И она провела кончиком указательного пальца по моей груди и шепнула мне в ухо. «Первым полагаются бонусы, правда? Не знаю, о чем ты», — прикинулся веником я. «Бонусы нужно заслужить, а отработать», — деловито добавила Мэг, — «тоже можно, подумаю. Еще желающие есть?» Я оглядел остальных, особенно задержав взгляд на Рике. Нельзя сказать, что я забыл инцидент с Миной, но после сегодняшнего, я был готов оставить его позади. А если я собирался на игры, то мне бы пригодился сын Зевса. Тот медленно покачал головой. «На мне клуб. Я не могу его просто так бросить. Обязательства, понимаю, его решение. Да и то, что у нас сейчас мир, не значит, что мы с ним внезапно стали лучшими друзьями». «Лика, что?» — огрызнулась та. «У Рика один, а у меня вообще три». Она смешно сморщила носик и отвернулась в сторону. Я знал, о чем она думает. Олимпийские игры — это соревнования на высшем уровне. То, о чем она всегда мечтала. То, о чем мечтает любой школьник. Выступить перед богами, заслужить их внимание. Может, даже уважение. Принести себе и своему дому славу. Обычно за места в клубе чуть ли не убивать готовы, а я сейчас предлагаю его просто так. «Да игр всего 3 месяца», — наконец произнесла девушка. «Верно, у нас нет участников, снаряжения и опыта, а еще места, учителей и времени», — кивнул я. «Тоже верно, и Гардиан меня за это убьет». «Ну да, отец вряд ли будет в восторге, и тут дело даже не во мне, он не настолько мелочен». Просто Вера и так в последнее время набрали силы и наступали ему на пятки. А хорошее выступление на играх может легко сделать из их побочной семьи, главной, все три в яблочко. «И твой ответ?» — Лика внезапно улыбнулась. «Где-то я уже подобное слышала. Есть такое. Кстати, мой должок списан. Мы квиты». «Я еще не согласилась», — тут же нахмурилась девушка. «Тогда не списан», — философски сказал я и поднялся на ноги. «Ладно, завтра увидимся. Спасибо за матч, ребят, было здорово, надо бы повторить через годик». «Эй», — раздались мне вслед недовольные голоса, но я не обратил на них внимания и уверенно шагал к выходу. Задерживаться я не хотел. Про Артемиду поговорили, про игры тоже, а вот отвечать на вопрос про аспект у меня желания как-то не было. Потом придется, конечно, но не сейчас. Сейчас у меня дел по горло. Все 15 минут, пока я шел от школы до дома, я пытался воссоздать ощущение, которое испытал во время матча. Оно отличалось от моей обычной способности. Родное, похожее, как два брата, но в то же время совершенно иное. «Юноша, что я говорил о гостях?» — вырвал меня из задумчивости голос мадам Такаги. «А?» — я тормознул у самого подъезда и задрал голову вверх. Пожилая японка оказалась у открытого окна на 3-м этаже и сейчас вовсю сверлила меня пронзительным взглядом. «Это на пару дней», — прикрыв глаза от солнца, крикнул я в ответ. «Не больше. Если они не уберутся через неделю, выселю», — сварливо пробормотала старушка. Затем порылась у себя в переднике, вытащила оттуда красное яблоко и кинула его мне. «На, держи. Совсем у вас, молодежи, витаминов нет». Фрукт несколько раз кувыркнулся в воздухе и понесся строго к земле. Вот только бойкая старушка, которая уже успела закрыть окно и свалить, что-то не рассчитала и кинула яблоко слегка под углом, и вместо того, чтобы прилететь мне в руки, тот падал на 3 метра справа. Как так можно? Хотя могла и специально. Старая корга. Я сделал 2 шага вперед и вытянул ладонь. Вот только я забыл про одну маленькую деталь. Маленькую, но очень важную. Солнце. Все еще слишком яркое, они било прямо в глаза. Так что вместо того, чтобы ловко ухватить фрукт правой рукой, Я промахнулся на сантиметров 10. Вот черт. Я зажмурился и застыл на месте, ожидая громко плюха. Бедные уборщики. Соскребать разбитое яблоко с улицы, то еще веселье. Вот только удара не последовало. Я медленно открыл глаза. Фрукт замер на месте. Висел в воздухе и не двигался. Точнее нет, двигался. Даже падал. Но едва-едва, словно в замедленной съемке. По моей коже прокатилось знакомое чувство, словно несколько тысяч иголок коснулись моего тела и замерли на месте. Такое уже со мной один раз было, на складе, в тот самый момент, когда я коснулся второго камня Кроноса. «Так вот ты каков, северный олень», — задумчиво пробормотал я. «Буду знать». Я пожал плечами, перехватил яблоко и надкусил. Затем, все еще жуя, открыл дверь в подъезд и, медленно переставляя ногами, отправился наверх, домой. Пора проверить, что за время, пока меня не было, успели нарыть ребята, а потом начать действовать. У меня на сегодня еще были планы. Глава 9. Контакты. Босс, как только я вошел, поприветствовал меня настороженный голос Семена. Это ты? Нет, блин, воры, пробормотал я себе под нос. С ключом. Я закрыл за собой дверь, разулся и в одних носках прошел внутрь квартиры. Троица моих новых подчиненных обнаружилась за столом на кухне. Вот только вместо того, чтобы спокойно попивать чайкой и болтать о жизни, ребята решили перестраховаться, что в их понимании означало режим полной боевой готовности. Рью оттолкнул в сторону стул, нырнул к стене и выхватил из ножен катану. Нирида спряталась за широким диваном и, судя по звукам, вовсю заряжала пистолет. А Семен? Семен не придумал ничего лучше, чем ухватить с плиты медную сковородку и с боевым криком ринуться вперед. На меня. Я легко уклонился от удара и под шагом нырнул в сторону, пропуская парня мимо. Тот врезался в стену, повернулся ко мне и замер на месте с ошарашенным выражением лица. «Босс», я оглядел комнату и как можно более вкратчиво задал вопрос. «Это что сейчас было?» «ГМ», пожал плечами медвежонок. «Извиняй, ошибочка вышла. Сковородку, на место». Он удивленно посмотрел на меня, потом на свою руку, а затем шлепнул себя ладонью по лбу. «Ах да, прости, босс, чет схватил первое, что попалось под руку. Я это не со зла, ну ты сам понимаешь». Кто-то подходил к двери, прервал сбивчивые объяснения парня Рью. 2 минуты назад, очень большой, тихо добавила девушка и вылезла из-за дивана, и тяжелый, простоял под дверью полминуты и ушел. «Ага», перекрывая шум воды, поддакнул Семен. Парень дошел до раковины, включил кран и сейчас вовсю отмывал несчастную сковородку моющим средством. Еще главное молчит, скотина. Ни слова не сказал, только пыхтел все время, а потом утопал куда-то. Талия кивнула. «Так что, когда скрипнула дверь, а ты не ответил?» «Хватит», я поднял ладонь вверх, останавливая эту полубезумную историю. «Я понял». Гигант, тяжелый, постоял минуты у двери, попыхтел и ушел. Против воли на лице появилась улыбка.